Глава 65. Что же, разверзшуюся черную дыру мне увидеть так и не посчастливилось. Мы выбежали из куба. Город трясло. Идти становилось все сложнее. На панели рядом с одной из дверей куба дед набрал код, и все четыре двери со всех его сторон резко закрылись. Но тому, что произошло дальше, это не помешало. На нас полетел вихрь частиц, вихрь света. Они окутывали нас, как воздушные потоки, и исчезали в стенах куба за нашей спиной. Удивительное зрелище. Разумные фотоны возвращались обратно в зеркало. Они были настолько мизерны, что проходили сквозь любую материю. Стены куба не стали для них препятствием, как и оболочка титановой сферы. Они возвращались домой. После минутного всасывания частиц, свет в сфере стал уже не такой яркий. Мы сняли очки. Теперь, кроме моста над белым сиянием, можно было увидеть гораздо больше. Всю сферу внутри, вплоть до ее дна, но пока мутно. Искажение пространства прекратилось, но видимость до конца восстановлена не была. А сфера, она действительно оказалась небольшой. И до выхода из нее было не так далеко. Но нам туда не нужно. Там ведь все давно уничтожено. «Куда теперь?» — спросил я. «За мной», — спокойно ответил дед. Мы оббежали куб, завернули за одну из его стен. С угла куба я увидел лестницу, ведущую вниз. «Нам туда», — дед показал на нее пальцем. Раньше, естественно, она нами замечена не была, но дед знал тут все. Начали спускаться по одному. Первый я, затем Ульяна, замыкал дед. Ниже и ниже. Мост уже скрылся наверху в легком тумане остатков света, и вот ноги уперлись в твердую поверхность такого же моста, что и над нами, только более короткого. Мои спутники спрыгнули рядом. «Теперь туда!» — дед показал рукой в центр сферы прямо под кубом. «Я увидел там вдалеке очертания лифта. Побежали по мосту вперед». «Точно, лифт!» Заскочили внутрь, нажали кнопку. Двери из проволочной сетки, тоже пластиковой, мигом закрылись. Мы спустились ниже. Лифт встал на платформу, мы вышли. Город затрясло еще сильнее. Я посмотрел вверх. Свет продолжал странно себя вести. Он скапливался у куба. Похоже, те фотоны, что были в сфере, покинули наш мир раньше, а теперь пришла очередь тех, что снаружи, в городе, что образовали фантомный мир. Но они зависли в воздухе так, будто сопротивлялись невидимой силе. Но все равно постепенно проходили сквозь стены куба и засасывались в черную дыру. Я их уже не боялся. Сила дыры была очень большая. Я знал, тут точно не останется ни одного фотона. Они проиграли. Конец. Мы выбежали из лифта почти у самого дна сферы, затем по ступеням, но уже лестницы с прямым маршем спустились еще ниже и уперлись ногами в полукруглое основание этого титанового хранителя зеркала. Перед нами, в самом центре пола, растекалась приличная лужа той жидкости, что пропускала сквозь убивающую стену. Водоем был радиусом 4 метра, и мы пока не решались входить в него. Зато я увидел, как образовывалась эта жидкость. Она конденсировала на стенках сферы, а затем потяжелевшие капельки стекали вниз к луже. Удивительно. Что это была за жижа, я и сейчас думать не собирался. Что-то вроде испарения, создаваемого зеркалом. Испарение с частицами запредельного света. Я пока не понимал, куда тут можно было идти дальше. Чуть не накатило отчаяние, как вдруг дед первым вошел в лужу, погрузив в нее полностью ботинки и замочив брюки ниже колена. Затем, оказавшись ровно в центре, он закатал рукав пиджака и рубашки и опустил правую руку глубоко в жидкость. По жестам мне было понятно, что он вводит на дне очередной код. Кнопочная панель, только уже на полу, отсюда была мной незамечена. Жидкость там не оказалась прозрачной, а также походила на ртуть. Дед набрал пароль. Все он здесь знал и помнил. В эту же секунду, после противного хлопка, из пола сферы начал подниматься цилиндр, похожий на очередной лифт. Как только он дорос до предела, метра два в высоту, в нем открылись двери. Места там на глаз вполне хватало на троих, но нужно было потесниться. Дед вошел первый, второй из нас оставшихся решилась Ульяна. Сняла тапочки и ступила босыми ножками в лужу. За ней я, но свои тапочки не снимал, пришлось их замочить. Залезли внутрь лифта. Дед нажал на кнопку, двери закрылись. «Герметичный цилиндр для аварийной эвакуации персонала», пояснил он, уже будучи внутри. «Только в нем можно выбраться из сферы. Внутри и снаружи третьего уровня же давление разное. Мы находились тут как селедка в банке. Ульяна плотно прижалась ко мне, а дед обнимал нас обоих». Очередной резкий хлопок. Цилиндр вылетел снизу под сферой, как пробка из бутылки шампанского. Выбрались наружу. От удара цилиндра о бетонный пол мы слегка потеряли равновесие и нас пошатывало. Ноги опять увязли в аномальной жидкости, которая вытекала уже под сферой. Я догадался, где мы сейчас. В том зале, в котором Ганс решился на роковое признание в обмане, где его затем так жестко обругала Рита. Ой, то есть не Ганс. «Какой же толщины была оболочка этой сферы?» — спросил себя я. «Метра три, не меньше. В ней цилиндр и прятался?» «Удивительно. Ведь тогда при признании Ганса я не видел в помещении на потолке даже намека на то, что там вверху скрывался цилиндр». «За мной, не отстаем», — продолжал командовать дед, не давая мне погружаться в себя и отстраняться от реальности происходящего. «Мы тут же побежали к дальней стене в помещении, но не к той, в которой была дверь наружу, противоположной». Дед сел на колени и сорвал сетку с вентиляции, что находилась внизу в стене. «Быстрее, полезли!» — приказал он. Мы поползли по узкой прямоугольной норе. На этот раз Ульяна первая. Толщина стен комнаты подставки тоже была немаленькая. Мы проползли метров пять и, наконец, выбрались в ангар сферы. Я помог девочке подняться, хоть она и вылезла первая, и осмотрелся. От объемов кубообразного резервуара у меня аж закружилась голова. Но мы не теряли ни секунды, побежали дальше по громадному ангару сферы. Меня, конечно, немного удивило еще раньше, почему резервуар для титанового щита зеркала копали не цилиндрической формы, а квадратной. Но потом понял. Сферу же собирались после эксперимента извлекать и транспортировать. А как бы они ее цепляли за бока в цилиндрическом резервуаре? Да и крепили к стенкам бы в цилиндре ее тоже с трудом. И плюс она бы там легко застряла. Наш бег по огромному помещению длился недолго. Ангар же был прилично завален бетонными обломками второго уровня, которые продолжали пылить и дымиться, ухудшая обзор. Пробираться через них становилось все проблематичнее. Но к краю ангара, как оказалось, мы и не спешили. Дед остановился метров за 80 от комнаты подставки, раскидал на полу не такие уж и тяжелые обломки и обнаружил там очередной вентиляционный тоннель. «Теперь только так», — он удрученно пожал плечами. «Второго уровня-то больше нет, нам придется его обойти под землей». После этих слов дед сорвал решетку, и мы стали спускаться вниз. В последний момент я поднял голову на сферу и ужаснулся. Она резко сжалась прямо у меня на глазах, уменьшилась в размерах. Где-то на метра два в долю секунды сократился диаметр. Основание поднялось. Сфера теперь будто парила в воздухе. Какой кошмар! Черная дыра уже принялась из-за нее. И, похоже, всасывала оную равномерно, словно сдувая внутрь себя, как воздушный шарик. Я старался забыть увиденное секунды назад, но у меня не получалось. Благо, этот тоннель не был перпендикулярен полу, а уходил вниз под углом градусов 40, так что мы спокойно скользили в нем, как по горке. К счастью, он быстро закончился, и девочка спрыгнула на мокрую землю. Она и тут полезла первая, отговаривать ее было бесполезно, да и некогда. Я следом за ней, потом дед. Оба приземлились не так аккуратно, как Ульяна, а на колени. Наша одежда сразу же оказалась измазана еще и в грязи. «Где мы?» – спросила Ульяна, помогая моему деду подняться. «Это штольни», – пояснил дед. «Секретные туннели из чертежей Ганса?» – не понял я. «Нет, не секретные. Про эти и я знал. Штольни – туннели, выкопанные шахтерами век назад. Здесь добывали уголь. Поселок Антара, помнишь? Он стоял на угольном бассейне», – ответил дед, глядя на меня. «Туннели здесь были раньше, чем мы начали строить ускоритель. Сейчас назад только так, по ним». Побежали по грязи. Под ногами хлюпало. Проходы в шахтах были подперты ветхими деревянными балками. Кое-где встречались узкоколейки с забытыми на них вагонетками. Как в кино, честное слово. Это все было больше похоже на декорации ковбойского вестерна. Но нет, я понимал, штольни более чем настоящие. Тут даже была протянута тусклая подсветка из старых электрических ламп, намного старее тех, что в лаборатории, которая хоть как-то освещала нам путь. Камни сыпались сверху, грязь сползала со стен. Грунтовые воды здесь прилично все размыли за столько лет, но хоть тоннели не обрушились, и на том спасибо. Город продолжало трясти все сильнее. Я начинал бояться за то, что мы не выберемся отсюда никогда. Сколько мы бежали, непонятно. Казалось, целый километр. Наконец, впереди показалась ровная бетонная стена. Ура! Страх на некоторое время отступил. Лестница наверх. Металлические скобы, вмурованные в бетон. На самом верху в передней стене виднелось квадратное углубление. Очередной вентиляционный ход. Адреналин не давал нам расслабиться, не давал устать. Сил было еще много. Полезли выше, выше и выше. «Мы только что прошли под вторым уровнем», — объяснил дед, как только мы оказались в вентиляционном тоннеле. «Дальше уже должно быть менее опасно». Поползли вперед. Я первый, выбил сетку в конце. Попали в узкое помещение. Еще одна лестница наверх, правда теперь винтовая, прямо посередине небольшого зала. Побежали по спирали. Сейчас я снова впереди. Уперлись в люк в потолке с двумя прямоугольными створками. Я толкнул их одновременно. Выбрался наверх раньше остальных и увидел знакомые помещения первого уровня. Наконец-то! Помог подняться Ульяне, затем деду. Он уже запыхался. Все-таки не по возрасту ему была такая беготня. Но мы побежали дальше, по коридору вдоль дверей. Вышли в тоннель метро. Здесь-то мы уже все знали. Вдоль узкоколейки, через узкий проход. И, ура, вот она, подземная стоянка. Как же мы рады были ее видеть. Дед оперся руками на крышу Победы и несколько раз тяжело вздохнул. «Все хорошо?» — я коснулся его плеча. «Да, все, я в порядке, не расслабляемся», — ответил он и убрал руки от машины. «Сфера так себе была местом для прощания, тоже мне перрон вокзала. Но бежать можно было только туда. Больше ни одна стена не защитила бы нас от взрыва на втором уровне. Поэтому увидеть синее зеркало и удавшийся эксперимент потом проводить существо – это тоже была наша судьба. Но меня ужасала другая мысль. Если бы дед погиб, как бы мы с Ульяной сбежали из лаборатории? Не зная ни про герметичный цилиндр внизу, ни про шахты под объектом. Мы бы тоже погибли с ней, даже не сумев выбраться из сферы. Улетели бы в черную дыру. Кошмар. Как же хорошо, что мы здесь все втроем. Друг за друга. Что же, пришла пора убираться из города. Я открыл дверь в машину с левой стороны. Запрыгнули назад. Ульяна первая, я за ней. Сидений нет. Уселись на сумки. Впереди сел дед. Одновременно хлопнули дверьми. Дед завел двигатель. Транспорт не подвел, завелся сразу. Как же стало уютно, когда мы оказались в машине. Будто она смогла бы нас защитить от всех опасностей снаружи. Но на душе, тем не менее, хотя бы наполовину отлегло. Поехали по тоннелю к выезду под доками. Я надел куртку и проверил, в ней не потерялись ли самые ценные для меня вещи. Нет, все на месте. Ульяна вернула на плечо сумку с дневником. Дед нажал на газ и разгонялся все сильнее по полукруглому тоннелю. Но вдруг резко затормозил и выключил двигатель. Мы с Ульяной насторожились. «Слушайте», — приказал нам дед и замер. Мы не понимали, что надо было слушать, но сидели, не шелохнувшись. И тут до меня дошло. Я услышал шум, шум воды. Этот звук ни с чем было не перепутать. На нас надвигался водный поток. «Вот черт! Назад! Назад!» — сказал сам себе дед. Затем завел двигатель, поставил заднюю передачу и нажал на газ. Машина помчалась обратно по тоннелю, а я уже видел впереди поток воды. «Откуда ей здесь взяться?» — закричал я. «Я знаю откуда, но пока это не важно», — перебил меня дед. «Мы должны ее задержать! Ты должен!» — кричал он, не сбавляя ход. «Как? Что мне делать?» — опешил я. «Закрыть дверь на стоянку, там вентиль прямо в стене. Крутишь по часовой, и жалюзи опускаются», — ответил дед. Я понял, что кроме меня совершить этот подвиг сейчас было некому. Приготовился, будь что будет. Заехали опять на стоянку, дед резко затормозил. Я выскочил из машины и помчался к двери. Ноги уже по щиколотки были в воде, поток тормозил мое движение, пытался вывести из равновесия. Зато хоть смыл грязь с брюк. Но я не сдавался, сопротивлялся как мог. Нашел вентиль, подбежал к нему, начал крутить. Благо он быстро поддался. Ворота подземного гаража опустились до того, как огромная, словно цунами, волна добралась до стоянки. Резкий напор ударил в железную дверь жалюзи и помял ее по центру. Меня откинуло назад. Рухнул на спину, поднялся, весь мокрый. Побежал назад к машине и прыгнул на заднее сиденье. «Что теперь? Мы трупы, да?» — заорал я деду. «Спокойствие», — ответил он. «Не думал, что придется воспользоваться картами секретных тоннелей Ганса, но, видимо, судьба. Не зря я их сегодня изучил, и относительно хорошо». От удара под дверью жалюзи образовалась огромная щель. Вода быстро проникала внутрь. Нужно было как можно скорее убираться со стоянки. Но куда? «Сидите здесь», — приказал дед, а сам выбежал из машины, сел в УАЗик и протаранил им дверь, ведущую к ускорителю на первом уровне. УАЗик, царапая двери об стены длинного коридора, мчался по нему и вышиб противоположную дверь. Затем дед на нем же вернулся назад. Автомобиль изрядно поцарапало. «Нельзя забывать, что у нас на крыше еще багаж», — сказал он, садясь в Победу. «Попробуем выбраться в тоннель ускорителя». Дед резко развернул машину, и мы проехали по коридору, но предельно осторожно. В конце коридор резко сворачивал вправо и, к нашему счастью, расширялся. Дед с легкостью повернул автомобиль. Потом еще поворот и еще. Если хотя бы слегка зацепить и царапнуть дверь Победы о стену, купол нас сожрет. Мы это понимали. Но на удивление пронесло. Вот мы в тоннеле метро. Встали на узкоколейке по направлению к острову. Есть. Выбрались. «Так откуда взялась вода?» – недоумевал я. «Оттуда», – пробурчал дед, указывая влево. «Это та самая вода, которой я охладил второй уровень. Она пробила потолок, тысячами гейзеров вырвалась наверх в город и упала вниз. Она не испарилась, понимаешь, Максим? Вода не испаряется за секунду, она сопротивляется нагретому элементу». «Дед, ты великий физик, как ты мог не просчитать это раньше?» – продолжал удивляться я. «Я просчитал, так и должно быть. По-другому никак. Просто я не думал, что она попадет в лабораторию на первый уровень. Но, видимо, она как-то сорвала тот секретный люк на стоянку». «Замечательно», – бросил я сарказм. «И куда теперь?» «Пока вперед», – ответил он, нажимая на газ. «А там будем внимательнее». Машина помчалась по туннелю ускорителя, я посмотрел на часы на ее передней панели. Через 20 минут шар с городом внутри уже должен будет покинуть верхние слои атмосферы. Ужас! Сейчас он двигался на север вдоль Тихого океана, как вчера говорил дед. Наш друг из другого мира это тоже просчитал заранее, а дед передал нам. И тут я опять услышал нечто ужасное. Знакомый звук. Нас сзади догоняла вода. «Вода приближается!» — крикнул я. «Слышу!» — ответил дед. «Еще немного!» Впереди увидели гермодверь, проскочили за нее. Дед опять резко затормозил. «Я не помню, как ее закрыть!» — возмутился я. «Я помню!» — спокойно ответил дед. «Третий и девятый ключ, если ты футляр не потерял. Верхнее и второе снизу отверстие, и до упора влево». Я улыбнулся, выскочил наружу, подбежал к панели и проделал нужную операцию. Гермодверь закрылась. Медленно, но зато полностью отрезая нас от смертоносного потока воды. Мы выиграли немного времени. Поехали дальше. «Значит так», — продолжил по пути дед. «У нас один единственный выход — это выехать через остров. Секретные туннели на схемах выведут нас прямо к нему». Он снова остановил автомобиль метрах в 200 от оставшейся позади гермодвери. «Мы стояли в туннеле там, где не было никаких проходов. Ни заворотов по бокам, ни люков, ни даже вентиляции. Ничего. Где тут мог прятаться тайный вход?» «Тут», — дед показал на стену. «Там я увидел на металлической балке еле заметную панель для ключей». «Третий снизу и второй сверху», — скомандовал он. Я подчинился. Указанные дедом ключи были те самые две отвертки, которые остались у меня в футляре после побега по вентилятору. Там же мне пришлось бросить торчащими в панелях 3 из 5 отверток, а сохранившиеся 2 сейчас открыли нам секретный проход. Но их тоже пришлось здесь и оставить, больше они не вынимались». Часть дугообразной стены начала подниматься вверх. Секретный проход, как в средневековом замке, открылся. Впереди непроглядная тьма. Я вернулся в машину, дед включил фары и въехал в узкий тоннель. «Слышишь?» — сказал он, отпустив сцепление. «Не услышать такое было невозможно. Снова поток воды, только уже с другой стороны тоннеля». «Да!» — закричал я. «Жми, жми!» Мотор ревел, как бешеный зверь. Мы гнали по тоннелю, который еле заметно сворачивал налево и поднимался. Ульяна сидела молча, вжалась спиной в закрытую дверь машины, выпучив глаза, и не вмешивалась в наши действия. Впереди дверь жалюзи, которую теперь мне предстояло вентилем открыть, а не закрыть. Выбежал из машины, начал вертеть вентиль, благо он не заедал. И вот мы попали в тайное подземное хранилище под воинской частью. Вот где Заботин хранил свою технику. Секретный гараж, даже ангар, судя по объемам, под землей. На закрытие двери время тратить не стали. Поехали вдоль танков. Их было так много. На пути попалась та самая точка У с ракетой на горбе, которой так хвастался генерал. Далее еще несколько БТР, ЗИЛов, груженных оружием и других менее известных мне машин. Неплохо устроился здесь Заботин, надо сказать. Интересно, а о тайном ходе отсюда в лабораторию он знал? Думаю, знал. Он ведь хотел вводить тяжелую технику в лабораторию, чтобы сразиться с древним злом. Похоже, через этот тайный тоннель он бы ее на первый уровень и загонял. Как же хорошо, что нам не пришлось снимать это добро с консервации и воевать с таким милым и приветливым древним злом, как наш дорогой гость из другого мира, — подумал я напоследок. Ни секунды на передышку. Въезд в хранилище снаружи, благо, не был закрыт. Выехали наверх в часть. Да неужели? Над нами, наконец-то, появилось небо, а не бетонный потолок подземной лаборатории. Выбрались. Счастье. Но расслабляться опять было рано. Я посмотрел на купол. Он сжимался, в буквальном смысле, притом так быстро, что это ужасало. «Купол сжимается!» — закричал я. «Вижу!» — ответил дед. «Но мы должны успеть!» Выехали из части в открытые ворота, уже вот-вот. Теперь дорога шла по прямой вдоль трамвайных путей. Автомобиль мчался по трассе с острова. Ульяна теперь прижалась ко мне. Она не смотрела в окно, а я как раз смотрел, не мог оторваться. Брошенный город. Без фантомного мира он и так выглядел ужасно, а сейчас он еще и умирал. Дома в прямом смысле уходили под землю. Исчезнувший город исчезал на наших с дедом глазах. Земля пожирала его. Он будто переваривал сам себя. За несколько секунд девятиэтажка у ветрогенератора, которую хорошо было видно даже с острова, с возвышенности, будто провалилась под лед. Но это еще не было самым устрашающим зрелищем. Исчез водоем. Озеро либо выплюнуло всю воду, либо она стекла в лабораторию, обнажив самое мерзкое, самое жуткое, что хранилось в этом городе, его затопленная 30 лет назад область. Покрытые илом и речными водорослями некогда жилые многоэтажные дома смотрели сейчас на нас своими мертвыми глазами. Но тут случилось непредсказуемое. Мы еще не выбрались с острова и только подъезжали к двум мостам, как дорога перед нами, а точнее метрах в 300 от второго моста, тоже начала проваливаться под землю. «Дед, что делать? Ты не успеешь!» Мы с ним оба поняли, что происходит. Но мой ученый-родственник не сбавлял хода. Нужно было во что бы то ни стало пересечь мосты. «Успею! Держитесь крепче!» — выдал он. «Не успеешь! Там больше нет дороги! Нет дороги!» — истошно кричал я. «Успею, я сказал!» Дед вжал педаль газа до предела. Мы на первом мосту. Он скрежетал бетонными блоками. Дед крутил руль в разные стороны, объезжая обвалившиеся участки дороги. Стоило нам только съехать с моста, и мы покойники. Но дед справлялся. Он настоящий профессионал. Мы минули первый мост, остался второй. Дорога рушилась нам навстречу. Нужно было только успеть пересечь второй мост. Секунда, еще. Второй мост закончился. Оставалось всего несколько метров до разверзающейся бездны, как дед резко свернул с дороги, и машина съехала по крутому склону вправо от моста. Он успел! Боже, он успел! Да чего же крутой водитель!» Я отвел взгляд в другую сторону и увидел, как полузатопленная стоянка, на которой я в начале нашего приключения искал украденную машину, целиком ушла под землю. Город снова тряхнуло. Я обернулся назад. Остров уже проваливался под собственной тяжестью, а мосты давно разрушились. Мы неслись по ровному твердому полю и мысленно благодарили жителей Картанга за то, что они поверили нам, поверили в то, что выйдут из города в ближайшее время, и не стали это поле перепахивать и засаживать. Иначе рельеф вспаханной земли нас сейчас бы затормозил и убил. А так машина хоть и ехала чуть медленнее, но на все еще приличной скорости. Трава шебуршала под днищем. Город исчезал позади и по обеим сторонам от нас, а машина летела вперед. Купол приближался. Мы мчались на него, он подбирался к нам. Дорога сокращалась. Впереди я увидел границу убивающей сферы. До нее было меньше 300 метров. И тут дед опять затормозил, нас с Ульяной резко отбросило вперед, но мы вроде не пострадали. Прямо перед нами, в прямом смысле, пролетел корабль. У меня перехватило дыхание. Благо он прошел по воздуху и не повредил путь перед нашим автомобилем. Свалившись с левой стороны от Победы, он медленно завалился на бок, и я увидел в его дне дыру. Штаб Ульяны. Он только что нас чуть не убил. Или наоборот, послал нам последний привет. Мы подождали несколько секунд, опасаясь еще подобной неожиданности, и дед поехал дальше. Неожиданности больше не случилось. Мы немного жалели о том, что главная дорога разрушилась. По ней бы мы красиво разогнались на ровном асфальте и вылетели из купола. Шлагбаум с постом охраны впереди ведь уже давно растворился в стене, но получилось то, что получилось. Мы ехали по полю, плавно отдаляясь от города под углом градусов в 40, как я вдруг снова обернулся назад и увидел очередной кошмар. Земля за нами начала осыпаться вниз, как дорога впереди минутой раньше. «Дед, земля!» — закричал я. «Вижу, не страшно. Мы ее быстрее, даже обгоняем», — заявил дед, посмотрев в зеркало бокового вида. «И вообще, бояться уже нечего. Если даже она нас нагонит, мы просто провалимся и вылетим снизу из сферы. Жидкость на машине есть, а на земле нет». «Справедливо, но все равно гони быстрее», — выдал я ему. Смотреть фильм 2012 про конец света мне было легко. Не вздрогнул тогда ни один нерв. А вот когда все то, что было на экране, сейчас происходило со мной, с нами, это оказалось дико страшно. Больше я его пересматривать не буду. Осталось 100 метров до стены. «Быстро надеваем ватники», — приказал дед. «Точно, а я уже и забыл». Схватил их с пола. Первым делом одел Ульяну. Бережно застегнув большие неудобные пуговицы на ее груди. Затем штаны. Их она неряшливо натягивала сама, заправив внутрь платья. Удобней это было делать наоборот, но мы все как всегда перепутали. После оделся я. Потом протянул ватник деду, тот надевал его, не отрываясь от вождения. «Могли бы и раньше одеться, почему не сказал?» — упрекнул я его. «Если честно, Максим...» — тут я не понял, улыбнулся он или нет. «Я не был уверен, что мы доживем до этого момента». «А ты оптимист!» — усмехнулся я в ответ. Ульяна, уже будучи в ватнике, обхватила меня руками, не отпускала. Ей было безумно страшно. Страшно настолько, что она зажмурила глаза и на город за все короткое время опасной поездки так и не взглянула. 50 метров до стены. Дед выжимал газ до предела. Последний раз я обернулся на гибнущий Картанг. Он почти весь исчез. Мелькнул вдалеке уходящий под землю трамвай. Молодец, дотянул до конца. Никогда его не забуду. Место моего первого признания в любви мне же. Какая ирония, ужас. Завершающий атрибут. Натянул шапку на себя, потом на Ульяну, затем на деда со спины. Поле перед нами не провалилось. Что удивительно, город не преподнес нам и другие неожиданные сюрпризы. 30 метров, 20, 10. Но особенно меня поразило сейчас другое. Несмотря на страх, Ульяна вытянула правую руку назад. Я как-то сразу понял, зачем она это сделала. Так ее рука бы прошла сквозь границу стены после всех нас. Потрясающий заключительный жест, полностью подводящий итог ее пребывания в Картанге. Она сделала это, чтобы как настоящий капитан покинуть последний тонущий корабль. Она выполнила свою миссию до конца и уходила с честью даже в этот опасный и роковой момент. Лопасти ветрогенератора махнули мне на прощание. Он продержался дольше, чем дом, которым был окружен. Исчез под землей позже всего остального. «Прощай и ты!» Первое, что бросилось мне в глаза из-за своей необычности. Последнее, что я здесь увидел. «Прощай, Картанг! Нам было хорошо вместе, хоть и не всегда», — шепнул я. Мы с дедом закрыли глаза. Автомобиль влетел в стену.